Не переставая вращаться вокруг одного и того же, его подвижный ум перескочил с него самого на мир, и в конце концов Марк понял, почему человек, одним пальцем прикоснувшись к преступлению, погружает в него всю руку, чтобы не видеть ее. Потом волна жалости. Пусть она живет, пусть она будет счастлива. Ему захотелось целовать ссадины на ее круглых коленях. Но тут он оказался совсем близко от нового приступа, той самой животной страсти, которая заставила его схватить эту девушку, и он готов был повторить жгучий круг своего бега. И так он весь остаток ночи переходил от одного состояния к другому. Жалость и жестокость, ненависть к самому себе и к ней, угрызение, сожаление о том, что он сделал, и о том, чего не сделал, бег и бег, без остановки, а в конце поражение. Это была единственная ясная точка среди хаоса. Побит. Он не выдержал первого же испытания. Он не имеет никакой власти над своими поступками и своими мыслями. Первая, большая волна, и его воля расплылась, как медуза. Он не знает, что сделает за него жизнь через год. И это позорное признание было пощечиной самому себе. Нет-нет, уж лучше преступление. Он снова сел на кровати и стал колотить себя кулаками в грудь. Я хочу, чего я хочу? Быть тем, чем хочу. Нежный голос матери прошептал из другой комнаты. Почему ты не спишь, мой мальчик? Он не ответил. Гнев. Она следит за мной. Порыв любви. Она меня понимает. Раздражение, благодарность, чаша весов колеблется. Ни то, ни другое. Я одинок. Я одиноким хочу оставаться. Опустив голову на подушку, он больше не двигался. По обе стороны стены мать и сын лежали в темноте с открытыми глазами. Она-то тоже думала. Напрасно я с ним заговорила. Это его личное дело. Он сам и должен его решать. Но мысли их текли в одном направлении и волнами передавались от одного к другому. И мало-помалу оба обрели равновесие. Когда в окнах забрезжил рассвет, он застал их обоих готовыми вступить в новый день со всеми его иллюзиями, ловушками и борьбой. Потерпев еще одно поражение, мать и сын смотрели этому новому дню прямо в лицо и горели желанием начать все сначала. Уж эти ривьеры! Какое утро, омраченное поражением, способно заставить их повернуть вспять? Но стоя после бессонной ночи в тазу с ледяной водой, дрожа и снова ощущая свое тело, юноша обшаривал взглядом бездну эпохи, бездну мира, в который был брошен, свою крайнюю слабость и подстерегавшие его невзгоды и падения. И он вздыхал: дойти до конца, то есть не упасть в дороге. И пусть даже упасть, но в конце невзгоды и падения, пускай, но пройти, чего бы это ни стоило, пройти, о Боже, пройти. Он потянулся, заранее предвкушая вечный покой. Больше не быть, это возможно только после того, как ты был. Он натянул скорлупу из ткани на свою молодую кожу, покрасневшую от волосяной перчатки. И с окрепшим телом, стиснув зубы, молодой волчонок снова вышел на охоту за жизнь. А ведь в другие времена, как эта охота была увлекательна. Несмотря на все ловушки, расставленные природой, и на все, что придумало общество, чтобы отравить молодость, приковывая ее к каторжным скамьям, лицей, армии. Какое все-таки прекрасное смятение владеет человеком в 20 лет. Но в 1918 году 20 лет не измерялись мерками нормальной жизни. Они равнялись и 14, и 80. Их сколотили из плохо пригнанных частей и кусков разных возрастов. По мерке, которая была одновременно и слишком широкой, и слишком тесной, швы лопались при первом движении, сквозь дыры просвечивали голое тело и желание. Люди вчерашнего дня, люди, которые дали им жизнь, не узнавали свои поросли. И сыновьям, которые потеряли отцов, люди вчерашнего дня оказались чуждыми, почти ненавистными, презренными. Эти юноши не находили никакой возможности столковаться даже между собой. Каждый представлял собой своего рода игру в головоломку. Если бы хоть и жизнь была игрой. Чтобы поверить в это самим, многие старались убедить других, будто так оно и есть. Но они отлично знали, что если уж жизнь не игра, то игра страшная, игра безумцев. Все было разрушено, и ветер, который бушевал среди развалин, приносил зловоние бойни. Где строить новый мир? и из какого камня, и на какой почве, и на каких основах.